по прошествии которого сюда прибудет газетчик. Мы не можем долго скрывать от общественности случившееся. Его превосходительство не держит тайн от достойных людей Екатеринославской губернии, какими бы они гнусными ни были», — пафосно заявил помощник губернатора. «Я не стану злоупотреблять вашим терпением и нынче же начну проверку», — сказал я Климову, силясь не кривиться из-за его заявления. «Сколько же вокруг лицемерия, рассказывают они общественности. Да десятая часть моего компромата может взорвать не только губернию, и в Питере начнется землетрясение. Между тем, я всматривался в лица людей. Мне нужно было убедиться, что пришли все. Неявка в данной ситуации расценивалась бы как признание в причастности. Алексей Петрович, объясните, что здесь происходит», — потребовал тем временем Зарипов. Я посмотрел на Лавра Петровича, несколько пораженный его тоном. Раньше он так со мной не разговаривал. «Ну, да ладно, все же все сейчас на взводе, и Лавр достаточно умный человек, чтобы оценить ситуацию. Его срывают и в числе всего-то мужиков подлого сословия, будто бы и не дворянина, велят явиться ко мне. На такое можно и обидеться. Но все же, он ведь обязан понимать, насколько скользкая ситуация нынче образовалась. Меня обвиняют в убийстве. Это чертова записка еще, якобы от Кулагина. Мы же ехали сюда для того, чтобы в правовом поле Кулагина уничтожать, а не убивать его физически. Для ликвидации так пафосно заявляться в Екатеринослав явно было нельзя.